Случаи обращения участились. Со все возраставшей силой оживала в сердцах людей могучая и восторженная вера прежних времен. Они бросали работы и дела, уходили из увеселительных мест ради церкви. Подобное положение вещей вызвало большое волнение. Во всех слоях общества только и говорили, что о конце света, жадно ища на небе и на земле предзнаменований страшной катастрофы, но не находили ничего. Солнечные лучи заливали мир. Все чудесно цвело и росло, и среди взволнованного общества стали слышаться раздраженные голоса, требовавшие изгнания полоумных, неизвестно откуда появившихся и смущавших людей, восстанавливая прежний обскурантизм и глупые старые предрассудки. Другие только смеялись, говоря, что когда царит свобода личности и мысли, нельзя запрещать людям быть глупыми, если им это приятно. Некоторое волнение, однако, стало проявляться в обсерваториях между астрономами. Инструменты указывали, что около земного шара начинала формироваться словно широкая полоса легкого дыма, которая мало-помалу расширялась, образуя вокруг планеты точно газовую оболочку, невидимую для простого глаза, но препятствующую наблюдению звездного неба. Кроме того, стали замечать, что иногда на этом газе появлялись огненные блестки, которые двигались зигзагами, как молния, или свертывались спирально и исчезали в пространстве. Причины этих странных явлений оставались необъяснимыми. Но сами явления замалчивались ввиду народного волнения, вызванного предсказаниями миссионеров о конце света. В Московской обсерватории был один молодой астроном Калитин, уже прославившийся несколькими замечательными открытиями. На него указанные явления произвели особенно сильное впечатление – и под влиянием научного интереса он горячо принялся за усовершенствование одного изобретенного им инструмента, секрет коего еще не обнародовал. Когда он применил, наконец, свой аппарат, соединявший в себе телескоп и микроскоп для исследования атмосферы, то вздрогнул от изумления и в первый раз в жизни ощутил суеверный страх. Вся атмосфера представлялась легкой огненной сетью, дрожащей и переливавшейся точно от сильного ветра. А между широкими петлями этой странной сети витали черноватые точно облака, контуры которых, хотя и неясные, походили на фантастические фигуры демонов в том виде, как их изображали в старое время. И число этих волшебных существ, летавших по всем направлениям, было легион. Убедясь вполне, что он не грезит, и что в невидимом пространстве, несомненно, совершалось нечто странное и зловещее, ученый долго думал и потом решил побывать у индусского принца, открыто предсказывавшего кончину мира. Если кто на свете мог знать истину, то именно он. Дахир вернулся из города ночью и переодевался к ужину с своими друзьями, когда Небо объявил ему о прибытии ученого, имя которого, как человека с большими научными заслугами, было ему известно. Дахир приказал ввести его. Астроном был еще молодой, худощавый, среднего роста человек, с приятным серьезным лицом и широким лбом мыслителя. Для прозорливого ока мага достаточно было только взглянуть, и он понял, что гость его был добросовестным ученым, гораздо менее развращенным, чем его современники, и действительно посвятившим науке все свои силы и всю свою жизнь. Только работе его не доставало живой искры, веры. «Чем могу служить вам, сударь?» — спросил Дахир, указывая посетителю кресло. «Принц, я пришел просить вас ответить мне на один важный вопрос». «И извиняюсь за свою смелость, но...» Он остановился на минуту. «На улицах происходят странные вещи, и, по-видимому, также и на небе. Говорят, вы посвящены высшую магию и открыто провозглашаете близкий конец света. Итак, я прошу вас откровенно сказать мне, действительно ли мы накануне катастрофы? Конец света предсказан очень давно, но точный срок никто не ведает. Если вы знаете больше, скажите мне. Если катастрофа предстоит частичная, может быть, есть средства предупредить ее, можно спастись. Была бы действительно неприятна необходимость бросить свои занятия на самых интересных изысканиях. Но мне пришло в голову соображение, не затронул ли этот безумный шелом какой-нибудь еще неизвестной силой, что может вызвать воспламенение атмосферных газов и поведет к неминуемой катастрофе. Эта таинственная личность называет себя сыном сатаны, но я этому не верю. Мое убеждение таково, что существуют законы, с которыми следует обращаться осторожно, а шелом, как тщеславный недоучка, нарушил, может быть, их равновесие. Дахир испытующим взглядом пристально посмотрел на умное лицо молодого ученого. Потом ответил серьезно. «Вы правы, профессор. Явление, наблюдавшееся вами, как газовая оболочка, огненные блестки и легионы темных существ, все это предвестники конечной, а не частичной катастрофы. Мы накануне конца света, и это бесповоротно. Ввиду настоящего состояния космических сил. Глубоко жаль, конечно, что планета, которая могла бы и должна была бы существовать еще долго, служа школой для совершенствования бесчисленному ряду поколений, так ужасно погибнет вследствие неслыханных злоупотреблений, но нечего делать. Ученый побледнел. «Принц, это серьезно и неизбежно, — говорите вы, — а сами остаетесь так спокойны. А почему же мне не быть спокойным? Мы очень давно приготовились к этому великому часу, а вот человечество в своем гордом ослеплении действительно пляшет танец смерти на краю бездны, не слушая голоса пророков и даже предупреждений природы. Да и вы, ученые, столь гордые своим посредственным знанием, не умели ни предвидеть катастрофу, ни даже понять, что вы просто атомы сравнительно с великими двигателями Вселенной, и что в равновесии мира крупицы добра необходимы, как противовес злу. Равновесие это было нарушено. Разнузданные разрушительные стихии обрушатся на земной шар и уничтожат его». Как будто охваченный головокружением, астроном машинально ухватился за ручку кресла, но слабость эта длилась не более секунды, и он спокойно поднялся. «У меня создалось твердое убеждение, я читаю в ваших глазах, что вы и другие гималайские отшельники не погибнете. Вы приготовили себе средства спасения, так спасите же меня, я человек добродушный и могу еще быть полезен». «Вы думаете, что это так легко?» — с улыбкой спросил Дахир. «Там, где будем мы, нам нужны смиренные верующие. Истинный ученый всегда готов отказаться от своих заблуждений, если сознает их. Скажите мне условия спасения. Докажите, что у меня кроме материи есть бессмертная душа, убедите меня, что я просто наивный школьник на лестнице знания, и я покорно отрекусь от своих заблуждений и преклонюсь пред высшей наукой. Вы хотите знать, имеете ли вы душу? Иначе говоря, существуют ли духи? Кем же вы считаете темные существа, которых вызываете в своих сатанинских храмах? Я не сатанист, а безразличный. Что же касается существ, о которых вы говорите, я считаю их оживленными мыслями вызывателей, так как различные опыты доказали мне, что мысль человеческая создает живые образы, например, поэт, героев своей поэмы, или художник, фигуры своей картины оживляют силой сосредоточения свои мысли и дают им хотя и действительную, но временную жизнь. Совершенно естественно, что вызыватели демонов создают демонов, а так как масса человеческих мыслей неисчислима, то пространство наполнено разнообразными личностями, которые мы можем видеть и вызывать, но не можем проверить их временное существование. «Я дам вам желаемое доказательство», — сказал Лахир, вставая и кладя руку на плечо гостя. «В великие дни, когда начинается агония мира, честный и смелый ум имеет право быть убежденным в истине. Идите за мною в мою лабораторию». У открытого окна помещался большой, незнакомый ученому аппарат. Дахир поставил гостя перед аппаратом, велел ему приблизить глаза к круглому отверстию, закрытому пластинкой. Потом покрыл ему голову темным сукном и привел в действие различные пружины, нажимая на электрические кнопки. Через несколько минут под шевелившимся сукном раздался сдавленный крик. «Не шевелитесь!» — повелительно сказал Дахир. Через четверть часа из-под покрывала показалась голова профессора. Он был мертвенно бледен и прислонился к стене, чтобы не упасть. «Боже мой!» — пробормотал он. «Атмосфера на пути к разложению. Я не понимаю незнакомых мне элементов, которые появляются там. Так вот каков истинно невидимый мир! Ничего подобного я не мог себе представить», — прибавил он минуту спустя, закрывая глаза и сжимая руками голову. «Вот, видите, профессор!» — загадочно улыбнулся Дахир. «Наши знания выше вашего, и что мы обладаем более усовершенствованными аппаратами. Впрочем, не огорчайтесь, на неизмеримой лестнице знания мы также невежды. В этом одном отношении мы выше вас, так понимаем свое ничтожество и не отрицаем ничего, чертя голову. Не кричим, что такая-то вещь невозможна, только потому что мы не понимаем ее. А теперь пойдемте». Я покажу вам, что у вас есть нечто иное, кроме материи. Он подвел профессора к большому зеркалу в стене, положил руку ему на голову и стал вполголоса произносить на незнакомом языке формулы. По мере того, как он говорил, появился красный пар, собравшийся на груди и голове ученого. Затем красное облако это скользнуло в сторону на расстоянии около метра, будучи связаны с тем красной светящейся лентой. Минуту спустя облачная масса сгустилась, расширилась и приняла точный облик профессора, с той только разницей, что астральная фигура казалась живой, а посиневшее тело со стекловидными глазами походило на труп. Тогда Дахир положил руки на плечи той и другой фигуры и сказал: «Видите, что вы не только кусок материи. Вот это налево ваша телесная оболочка, временно покинутая жизненным началом, и она приняла вид трупа. Двойник тела — это ваша индивидуальность. То, что мыслит и работает, — это астральное тело. А там, в вашем эфирном двойнике, то нечто в виде голубоватого с золотистыми отливами пламени, что колышется между сердцем и мозгом, — это ваша душа, несокрушимая искра, еще омраченная многими несовершенными токами, но путем работы и испытания она очистится, и настанет день, когда чистое священное пламя, освободившись от всяких материальных пут, явится перед престолом Творца. Видите, профессор, что вы великое художественное произведение, вышедший из рук Создателя, бесконечно благого Отца, завещавшего вам частицу своего божественного дыхания и даровавшего вам способность все понимать и всего достигнуть. Дахир отнял руки, и с быстротой молнии астральный двойник вошел снова в тело, но, вероятно, у профессора закружилась голова, потому что он зашатался и упал бы, не поддержи его, Дахир, и не посадив кресло. Минуту спустя он выпрямился и прошептал, хватаясь за голову руками: «В эту минуту я узнал более чем во все годы усиленного труда в потьмах». «Да», — возродил Дахир, — «все работавшие во тьме не хотят знать, что светильник так близко от них. Он в нас самих. Захотим мы только призвать его, Внутренний огонь надо зажигать путем созерцания и работы мысли. Он осветит нашу ауру и укажет нам то, чего мы не знаем. Все богатства знания в нас, если мы захотим их использовать, все пружины умственной работы в нашей нервной системе, и надо только уметь управлять этим сложным механизмом. «Я хочу изучить все это!» — с жаром воскликнул профессор, вставая, но вдруг смущенно опустил голову и прибавил с грустью. «Ну, может быть, уже поздно начинать. Смерть близка, и я умру, позабыв эту великую минуту, когда истинный свет озарил мрак моих изысканий. Я погибну, как слепой, неразумный атом, считавший себя великим и не бывший в состоянии понять окружавших его гигантских сил. В одном не откажите мне, прежде чем я умру. Скажите, кто вы? И научите поклоняться тому, кому вы поклоняетесь, и кто заключает в себе судьбы человечества. Это умно и хорошо сказано, — с улыбкой ответил Дахир. Кто я? Пророк последнего времени. А теперь смотрите. Он сделал шаг назад, и вдруг его точно озарил поток света вспышками, вылетавшего будто из его головы и груди. Окутанный широким голубоватым ореолом, преобразовавшийся словно в лучезарное видение, с короной из трех огненных лучей, стоял Дахир перед ошеломленным профессором. «Вы видите перед собою простого смертного, который путем работы приобрел астральную силу. Каждый, желающий потрудиться, может достигнуть подобного состояния, сосредоточить в себе такой же вот огонь пространства и разумно пользоваться им. А вот чему я поклоняюсь». Властным жестом он поднял руку и проговорил несколько слов на непонятном языке. И в ту же минуту в воздухе загорела золотая чаша с крестом, увенчанным терновым венком. Это вера в таинственный символ бесконечности, в средоточие которой Бог, неизреченное и непостижимое существо, мысль коего сияет во всей созданной им вселенной. Терновый венец — это страдание, через которое душа, очищаясь, восходит по ступеням бесконечного совершенствования. И в великом труде этого восхождения ничто не пропадет. Нет ничего бесполезного, а все служит для одухотворения нас самих и спасения наших братьев по человечеству. Точно движимой высшей силой ученый пал на колени, и первый раз в жизни губы его прошептали в порыве веры и умиления. «Прости меня, Отец мой небесный, и помилуй!» Когда минуту спустя он поднялся, видение исчезло. Мага не было, а перед ним стоял Дахир в простом светском платье, каким все его знали. Профессор смотрел на него со страхом и любопытством, а потом сказал нерешительно: «Я не понимаю, что произошло со мною. Мне кажется, будто огромная тяжесть свалилась с плеч, и мозг мой работает со странной скоростью. Картины мысли летят одна за другой, с никогда не испытанной быстротой и легкостью. Раньше же я работал с большим усилием. С вас спало предубежденное отрицание, неверие и предвзятое мнение, скрывавшее от вас невидимое и обременявшее ваши мысли. Я перестал быть неверующим и хочу работать с открытыми глазами. Что мне сделать, чтобы идти за вами? Чтобы идти за мною, надо добровольно умереть и воскреснуть, — с улыбкой сказал Дахир, испытующе поглядев на него. «Смысл ваших слов темен для меня», — грустно качая головой, ответил профессор. «Но вера моя так сильна, что я бесспорно принимаю все, что вы мне прикажете делать. Я не вернусь более в обсерваторию, так как знаю теперь, что я невежда, и дальнейшие работы бесцельны ввиду приближающейся катастрофы. По той же причине мне нечего заниматься спасением земных благ и потому умоляю вас позволить мне остаться с вами, чтобы умереть около вас. Разве вы боитесь смерти? Нет, — твердо ответил молодой ученый, — дайте мне чашу с ядом, и я выпью его в доказательство, что если смогу достигнуть хоть одной высшей ступени, я охотно приму и смерть. А не явится ли у вас сомнение, что планета, может быть, и не погибнет, а вы, между тем, напрасно принесли жертву и лишились жизни, которая могла быть продолжительна, и сильного здорового тела? У меня уже нет никакого сомнения насчет неизбежного конца планеты. Я твердо уверен, что вы поддержите меня и поможете в моем духовном состоянии. Это несомненно, — ответил Дахир, подходя к шкафчику и доставая два флакона, большой и малый. Наполнив хрустальную чашу наполовину бесцветной жидкостью, он влил в нее несколько капель из малого флакона. Жидкость закипела и приняла розовый оттенок. Здесь заключены смерть и воскресение. Пьющий без опасения спасет душу и вознесется к свету, вместо того, чтобы прозябать во мраке. И он протянул чашу Калитину, а тот бледный и сосредоточенный смотрел на него. Все-таки он решительно схватил чашу и спросил. Если не ошибаюсь, я читал где-то, что христиане, умирая, говорили: «Господи Иисусе, в руки Твои предаю душу мою». Дахир кивнул в знак согласия. Тогда профессор благоговейно повторил фразу, перекрестился и, не моргнув глазом, залпом выпил. Еще секунду он стоял, окруженный пламенем, которое точно выходило из его тела, а затем замертво упал. Дахир поддержал его и потом перенес на диван безжизненное тело, тщательно укрыв его красным одеялом. «Мужественная душа! Ты последуешь за нами, потому что в тебе заложено начало мага», — проговорил он с любовью, смотря на распростертого Калитина. Заперев потом эссенцию и чашу, Дахир отправился в залу, где ожидал скромный обед в обществе его близких друзей. Дахир страстно любил семейную жизнь с ее чистыми и тихими радостями, но во время своего многовекового странного существования, поглощенной постоянной умственной работой, он всегда был один. Потому немногие годы, проведенные в Царьграде с Эдитой, казались ему оазисом посреди его суровой, тяжелой и пустынной жизни аскета. На дочери сосредоточилась вся его любовь. Ребенок пробуждал в нем чувство простого смертного, служа живой цепью, связывавшей его с человечеством. Уржани росла медленно, как все дети бессмертных, в тени святилища, под наблюдением Эбрамара и посвященных женщин, распускался этот странный человеческий цветок и развернулся во всей своей девственной красоте. И действительно, Уржани была прекрасна, как греза. Она походила на Дахира. У нее было его матовое лицо и черные кудри, но воздушную стройностью высокого стана и большими голубыми глазами она напоминала мать. В этих глазах таилась та глубокая и мечтательная задумчивость, которая характеризует все таинственные существа, жившие некоторым образом вне человечества. Под надзором Эдиты Уржани взяла в свои руки хозяйство, и дом сразу принял уютный вид. Нараяна, который, несмотря на луч мага, по-прежнему любил поесть, объявил с восторгом, что даже посвященный о семи лучах жалок, если не имеет хозяйки, так как наиодухотворённейшее тело все-таки одарено желудком. Дахир и Эдит от души смеялись над выходкой мага-оригинала, удивляясь, что после всей борьбы и превратности стольких веков душа сберегла чисто человеческие черты и неистощимую способность наслаждаться, а Уржани была обрадована похвалой ее хозяйственным познанием и с тех пор изощрялась, чем немало забавляла родителей в разнообразии их более чем скромного стола и придумывала для своего приятеля, дяди Нараяны, разные лакомые блюда. Когда Дахир вошел в столовую, Эдита еще не было, а друзья сидели за столом, очевидно заняты очень интересным разговором. Нараяна что-то с жаром рассказывал, иллюстрируя свои слова рисунками на большом, разложенном перед ним белом листе, а раскрасневшаяся от волнения Уржани слушала с блестевшими любопытством глазами. Увидя отца, она бросилась к нему и обняла. «Ах, если б ты знал, папа, сколько интересного!» — рассказал мне дядя о своей прошлой жизни. Улыбнулся Дахир. «Например, о состязании колесницы Византии во время междоусобий зеленых и голубых, когда он остался победителем. Потом о турнире во время крестовых походов, в котором он участвовал. Боже, тогда было интересное время, гораздо лучше нашего». «И ты жалеешь, что не жила в те времена?» — спросил Дахир, садясь. «Нет». Дядя обещал мне устроить такие же развлечения на новой планете, а так как мне чрезвычайно нравится его Гималайский дворец, куда мы однажды ездили с мамой и нашим учителем Эбрамаром, то он дал мне слово выстроить точно такой же в том новом мире. Вокруг него он собирается основать город и в честь меня назовет его Уржана, — весело закончила довольная молодая девушка. «Я вижу, что колонизаторская и цивилизаторская деятельность Нараяны будет и полезна, и разнообразна», — чуть насмешливо заметил Дахир, лукаво смотря на своего векового друга, чем, видимо, смутил того. В больших глазах Нараяны мелькнуло выражение удовольствия и смущения. Но разговор на этом оборвался приходом Эдиты из Исхет, Небо и Нивары. Секретарь супрамати привез от него послание и рассказал, что гонения, вероятно, скоро начнутся повсеместно, ввиду того, что в Царьграде сатанисты уже сдержали несколько верующих, а Мадим во главе целой шайки напал на молодую проповедницу Таису и заточил ее в дворце Шалома. «Вы знаете, кто этот перевоплощенный дух? Учитель, несомненно, охранит ее, но все-таки это тяжелое и страшное испытание, которое, наверное, будет стоить ей жизни», — прибавил Невар. Внимательно слушавший его Исхет глубоко задумалась, а потом неожиданно встала и подошла к Дахиру. «Учитель, позволь мне вернуться в Царьград. Во дворце Шелома мне известны все закоулки и тайники. Я помогу убежать молодой девушке, о которой говорит Невара, да и всем пленникам, по указанию учителя». «Твое желание быть полезной братьям похвально, но подумала ли ты, какой опасности подвергаешься, решаясь проникнуть в дворец Шелома или Станинский храм? Ты можешь снова попасть в руки негодяя», — заметил Дахир, испытующий, глядя на нее. «Я надеюсь, что знакомство с местностью спасет меня. Но если Шелом и схватит, то мучить он будет одно лишь мое тело. Душа же моя навсегда вырвалась от него. Я не боюсь ни смерти, ни пытки, еще и потому, что страдания мои были бы справедливыми. Они вполне были бы заслуженным искуплением моих прошлых преступлений», — возразила она. В ее прекрасных черных глазах сверкнул энергичный и восторженный огонь. Все с любовью смотрели на нее, а Дахир положил руку на ее опущенную голову. «Пусть будет, как ты желаешь, и пусть Невара доставит тебя в Царьград. Дом супрамати послужит тебе надежным приютом, и ты будешь действовать сообразно его советам». Исхет казалась счастливой полученным разрешением, и через несколько часов самолет Невары умчал ее из Москвы.